Так хоть бы ты учился, а так ни ты, ни я. К тебе невеста приезжает, ты об этом думаешь? Думаю. Не нужна мне невеста, не буду я жениться. Как это, удивился Гог, так? Не буду и все. Я в армию уйду. Мастер, позвал он парикмахера. Но парикмахеры продолжали пить чай, и оторвать их от этого серьезного занятия могло лишь землетрясение или футбольный матч нефтяника с ереванской сборной. «В какую армию?» — сказал Гога. «Нам еще 18 нет». «Мастер!» — снова нервно позвал Мурат. «Зачем тебе стричься?» — сказал Гога. «Мы только стриглись перед экзаменами». «Ара, есть тут мастер или нет?» — взорвался Мурат. Один из парикмахеров допил чай, встал, подошел к креслу с Муратом. «А что кричишь?» — сказал он. «Пожар? Пожар. Полчаса уже ждем. Пах, пах, пах, полчаса. Как стричь будем?» «Наголо». «Как наголо?» — изумился Гога. «Совсем наголо?» — спросил парикмахер. «Нет, пополам», — сказал Мурат. «Зачем, Мурат?» — сказал Гога. «Ты хорошо подумал?» — спросил парикмахер. «Да, подумал», — закричал Мурат в бешенстве. «Стриги, Ара, стриги!» Парикмахер пожал плечами, включил машинку для стрижки и пропахал ею первую широкую борозду в пышной шевелюре Мурат. Военкому было не больше 40. Поскрипывая хромовыми офицерскими сапогами, он прошелся по кабинету, потом неожиданно срезал угол и сел на край своего письменного стола, доверительно сказал Мурату. «Слушай, Расулов, не морочь мне голову. Раньше срока никто в армию не просится. На каком она месяц?» «Кто?» — в недоумении сказал Мурат. Обритый наголо он сидел на стуле перед письменным столом военкома, в руках комкал отцовскую кепку. «Ну кто, кто? Невеста твоя, на которой ты жениться не хочешь? Сколько ей осталось?» «До чего?» «Слушай, ты себя мальчика не строй», — начал злиться военком. «Тут военкомат. Тебя в институт приняли? Приняли. Другие за это, знаешь, последние штаны готовы просидеть в библиотечке. А он в армию. Ну? Только давай как мужчина с мужчиной. Ну?» «Что ну?» — спросил Мурат в прежнем недоумении. Военком встал, обошел вокруг стола и сел в свое кресло. Пристально посмотрел на Мурата. «Слушай, а может и это?» Он покрутил пальцем у виска, потом подвинул к себе папку с документами Мурата и полистал. Но документы были в порядке. И в медицинской справке во всех графах значилось «Годин, Годин, Годин». Военком закрыл папку, снова поднял глаза на Мурата. «Значит, ты хочешь сказать, что у тебя с этой невестой ничего не было? Сколько ей лет?» 16. 16, заинтересовался военком. «Красивая?» Мурат пожал плечами. «Ничего, наверное». «Так в чем дело?» — спросил военком. «Ну, — сказал Мурат через силу, — не люблю я ее». «Так, и что?» «Ну и все». «Как все?» — удивился военком. «Ну не любишь. Ну и что? Сейчас не любишь, женишься, будешь любить. Да, красивая же». «Не буду», — сказал Мурат. «Откуда знаешь?» «Не буду, знаю». «Нет, ты мне не темни. Не темни. Раз откровенный разговор, откровенный разговор. Ну, в чем дело?» «Но я другую люблю», — признался Мурат через силу. Военком оживленно вскочил и вернулся на край своего письменного стола поближе к Мурату.